Глава 4. Фиксация точки сборки. С тех пор, как мы с Доном Хуаном условились о том, чтобы обсуждать мою практику сновидения только тогда, когда он сочтет это необходимым, я редко начинал говорить о ней сам и никогда не задавал лишних вопросов. Поэтому я всегда с особой готовностью слушал его, когда он затрагивал эту тему. Его объяснения и рекомендации относительно сновидений неизбежно касались и других аспектов его учения. Однажды, когда я был у него дома, и мы разговаривали о каком-то отвлеченном предмете, Дон Хуан без всякого предисловия сказал, что посредством установления контактов с неорганическими объектами в сновидении старые маги в совершенстве овладели искусством перемещения точки сборки, предметом весьма непростым и опасным. Я сразу же воспользовался возможностью попросить Дона Хуана приблизительно сказать, когда жили старые маги. И раньше, при разных обстоятельствах, я задавал тот же вопрос, но никогда не получал на него удовлетворительного ответа. Но поскольку на сей раз он сам затронул эту тему, я был уверен, что он удовлетворит мое любопытство. «Это довольно запутанный вопрос», — сказал он. Он произнес эти слова таким тоном, что у меня возникла уверенность в его нежелании рассматривать этот вопрос. Я был очень удивлен, когда он продолжил. Он будет таким же испытанием для твоего здравого смысла, как и все связанное с неорганическими существами. Кстати, что ты сейчас о них думаешь? Я отложил в сторону свое мнение о них, сказал я. Теперь я не могу придерживаться ни одной конкретной точки зрения. Мой ответ вызвал у него восхищение. Он засмеялся и заговорил о своем страхе и отвращении к неорганическим существам. Я никогда не испытывал к ним пристрастия, сказал он. Конечно, главной причиной этого был мой страх перед ними. В свое время я не смог от него отделаться, а затем он стал постоянным. Ты сейчас их боишься, Дон Хуан? Сейчас я ощущаю скорее отвращение, чем страх. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Существует ли какая-нибудь определенная причина для этого отвращения? Лучшая причина в мире. Мы с ними воплощаем полные противоположности. Они любят властвовать. Я люблю свободу. Они стремятся купить, я же не продаю. Я почувствовал необъяснимое волнение и резко заявил ему, что эта тема кажется настолько далекой от моих проблем, что я не воспринимаю ее всерьез. Некоторое время он пристально смотрел на меня, улыбаясь, а затем сказал: «Лучшее, что можно сделать с неорганическими существами, это как раз то, что делаешь ты. Отрицать их существование, но регулярно посещать их, придерживаясь мысли, что ты находишься во сне, где, по твоему мнению, все возможно. Таким образом, ты как бы ничем не рискуешь». Я ощутил непонятное мне чувство вины, причину которой не мог объяснить. Я вынужден был спросить: «Что ты имеешь в виду, Дон Хуан?» «Твои встречи с неорганическими существами», — сухо ответил он. «Ты надо мной смеешься? Какие встречи?» Я не хотел поднимать этот вопрос, но мне кажется, что пришло время сказать тебе кое-что о том ворчливом голосе, который ты слышишь в сновидении и который напоминает тебе о необходимости концентрации внимания на всем наблюдаемом тобой. Так вот, это голос неорганического существа. Я подумал, что Дон Хуан совершенно непоследователен. Меня это настолько рассердило, что я даже громко возмутился в его адрес. В ответ он рассмеялся и попросил меня рассказать о необычных происшествиях, случающихся в моей практике сновидения. Эта просьба меня удивила. Я никогда никому не упоминал о том, что довольно часто выпадал из состояния сновидения, увлеченный каким-нибудь определенным предметом. При этом, вместо того, чтобы изменить что-то во сне, как следовало поступить в этом случае, я обнаруживал, что изменял весь настрой сна и находил себя в совершенно незнакомом измерении. Я парил в нем под воздействием какой-то невидимой силы, которая все время кружила меня. Я всегда выходил из таких сновидений, продолжая кружиться, и долго поднимался и опускался, пока не просыпался полностью. «Это были твои встречи лицом к лицу с друзьями из неорганического мира», — сказал Дон Хуан. Я не мог с ним спорить, но не хотел и соглашаться. Я продолжал молчать. Я забыл свой вопрос о магах прошлого, но Дон Хуан снова поднял эту тему. «Я думаю, что старые маги существовали около 10 000 лет назад», — сказал он, улыбаясь и наблюдая за моей реакцией. Я уверенно заявил, что эти данные неправильны. основывая свой ответ на последних результатах археологических исследований о миграции азиатских кочевых племен на американский континент. Все это происходило не 10 тысяч лет назад, а намного позже. «У тебя свои представления, у меня свои», — сказал он. «Я знаю, что древние маги жили в течение 4 тысячелетий, с 5-го по 1-е тысячелетие до нашей эры. 3 тысячи лет тому назад они исчезли. С тех пор маги постоянно систематизируют и по-новому интерпретируют их наследие». «Как ты можешь быть столь уверенным в этих сроках?» — спросил я. «А как ты можешь быть столь уверенным в своих?» — возразил он. Я сказал ему, что у археологов есть проверенные методы для датирования событий прошлого. Он вновь возразил, что маги пользуются своими проверенными методами. «Я не хочу противоречить тебе и не пытаюсь тебя переспорить», — продолжал он. «Но может случиться так, что очень скоро ты сам сможешь спросить об этом у того, кто знает наверное». «Никто не может знать это наверное, Дон Хуан. Это еще одна из тех вещей, в которые невозможно поверить, но на самом деле существует тот, кто может все это подтвердить. Когда-нибудь ты встретишься с этим человеком». «Ты, должно быть, шутишь, Дон Хуан. Кто может подтвердить, что произошло 7 тысяч лет назад?» «Все очень просто. Это один из старых магов, о которых мы только что говорили. Тот, с которым я встречался. Он и поведал мне все о старых магах. Я надеюсь, что ты запомнишь все, что я собираюсь рассказать тебе об этом удивительном человеке. Он является для нас источником информации и авторитетом во многих отношениях. Именно с ним тебе следует встретиться». Я сказал Дону Хуану, что я внимаю каждому произносимому им слову, хотя и не могу понять, как в действительности может происходить то, о чем он говорит. Он обвинял меня в том, что я над ним насмехаюсь и не верю ни одному его слову о старых магах. Я согласился, что в обычном состоянии сознания я не поверил бы в эти его непостижимые истории. Но я не смог поверить этому и во втором внимании, хотя в нем я должен был бы отнестись к ним совсем по-иному. Эта история становится непостижимой только в том случае, если ты начинаешь над этим размышлять, — отметил он. Если же ты не полагаешься на свой здравый смысл, для понимания такого рассказа необходимо лишь нужное количество определенной энергии. Почему ты говоришь, Дон Хуан, что я встречусь с одним из старых магов? Потому что так будет. Очень важно, чтобы вы однажды встретились. А сейчас позволь мне рассказать тебе еще одну необычную историю об одном из нагвалей моей линии, нагвале Себастьяне. Дон Хуан рассказал мне, что нагваль Себастьян был сторожем при церкви в Южной Мексике, примерно в начале 18 века. В своем рассказе Дон Хуан обратил внимание на то, что современные маги и маги прошлого ищут и находят пристанище в таких общественных организациях, как христианская церковь. По его мнению, благодаря своей высокой организованности, маги легко становятся исполнительными служащими, и поэтому таких людей с готовностью принимают на ответственную работу в различные учреждения. Дон Хуан утверждал, что до тех пор, пока никто не знает об их сопричастности магии, отсутствие у магов идеологических симпатий помогает им зарекомендовать себя идеальными работниками. Дон Хуан продолжал свой рассказ. Он сказал, что однажды, когда Себастьян выполнял свои обязанности церковного сторожа, в церковь вошел странный человек, старый индиец, выглядевший совсем больным. Ослабевшим голосом он сказал Себастьяну, что ему нужна помощь. Нагваль решил, что индиец хочет увидеться с приходским священником. Но мужчина обратился к Нагвалю, и казалось, что ему с трудом дается каждое слово. Резко и прямо он сказал ему, что он знает, что Себастьян не просто маг, но и нагваль. Себастьян, крайне встревоженный таким поворотом событий, отвел индейца в сторону и потребовал извинений. Тот ответил, что он здесь не для того, чтобы извиняться, но пришел к нему за особого рода помощью. По словам индейца, ему было необходимо получить от нагваля энергию для поддержания своей жизни, которая, как он заверил Себастьяна, длилась тысячи лет и именно в то время чуть было не угасла. Себастьян был очень рациональным человеком, и, не желая верить в такую бессмыслицу, настоятельно посоветовал индийцу прекратить дурачиться. Старик рассердился и пригрозил Себастьяну выдать его вместе с учениками церковным властям, если он не согласится выполнить его просьбу. Дон Хуан напомнил мне, что в те времена церковные власти часто жестоко расправлялись с языческими культами, сохранившимися среди индейцев Нового Света. Такую угрозу нельзя было не принять всерьез, и Нагваль и его последователи действительно оказались в смертельной опасности. Себастьян спросил индейца, как тот может получить от него энергию. Тот человек объяснил, что вследствие своей магической практики Нагвали приобретают особую энергию, которую накапливают в своем теле, и что он может безболезненно для Себастьяна взять часть ее из энергетического центра, находящегося в области пупка. В свою очередь, Себастьян, оставшись невредимым, не только получит за это возможность продолжать свою магическую деятельность, но приобретет также дар силы. Необходимость выполнить требования старого индейца не слишком привлекала Нагваля, но тот не отступал, и Себастьяну пришлось в конце концов удовлетворить его просьбу. Дон Хуан заверил меня, что старый индеец нисколько не преувеличивал своих притязаний. Оказалось, что он является одним из магов древности, одним из тех, кто известен как бросивший вызов смерти. По всей видимости, он прожил вплоть до того времени, используя только ему известные методы воздействия на свою точку сборки. Дон Хуан сказал, что происшедшее тогда послужило основой для заключения соглашения, к которому присоединились все шесть нагвали после Себастьяна. Бросивший вызов смерти сдержал свое слово. В обмен на энергию, взятую от всех этих людей, он вознаградил каждого даром силы. Себастьян вынужден был принять такой дар и сделал это вопреки своей воле. Он был поставлен в такое положение, где у него не было выбора. Однако все последующие нагвали после Себастьяна с готовностью и гордостью принимали этот дар. Дон Хуан завершил свою историю, сказав, что позже, бросивший вызов смерти, стал известен как арендатор. И на протяжении более чем двух столетий нагвали линии Дона Хуана соблюдали условия этого соглашения, вступая в отношения обмена энергией, что привело к некоторым изменениям в некоторых деталях и конечной цели их учения. Дон Хуан не потрудился объяснить, что же было дальше в этой истории, но у меня осталось странное ощущение ее подлинности, которое взволновало меня больше, чем я мог когда-либо вообразить. «Как ему удалось прожить так долго?» — спросил я. «Этого никто не знает», — ответил Дон Хуан. «Все, что мы знаем о нем с тех пор, это то, что он сам нам рассказывал. Именно бросившего вызов смерти я и расспросил о старых магах, и он сказал мне, что наиболее плодотворный период их деятельности — был 3000 лет назад. «Откуда ты знаешь, что он говорил правду?» — спросил я. Дон Хуан покачал головой как-то удивленно, почти с отвращением. «После того, как столкнешься лицом к лицу с непостижимым, неизвестным тебе где-то там», — сказал он, показывая вокруг себя, — «перестаешь носиться с мелочной ложью. Мелочная ложь — это удел тех, кто никогда не заглядывал в потустороннее, которое ожидает нас». «Что ждет нас там, Дон Хуан?» Кажущийся безобидным его ответ привел меня в такой ужас, которого не вызвало бы во мне даже описание самой страшной вещи. «Нечто абсолютно безличностное», — сказал он. Он, должно быть, заметил, что страх разрывает меня на части и изменил мой уровень осознания так, чтобы мой испуг прошел. Несколько месяцев спустя в моих сновидениях произошла странная перемена. В своих снах я начал получать ответы на вопросы, которые я собирался задать Дону Хуану. Но наиболее странным было то, что это стало происходить со мной и в часы бодрствования. Однажды, когда я сидел за столом на работе, я получил ответ на мысленный вопрос о реальности неорганических существ. Я видел неорганические существа в сновидении так много раз, что уже начал думать о них как о реальности. Я вспомнил, что даже прикасался к одному из них, находясь в необычном состоянии сознания в пустыне Сонора. Периодически в своих снах я проскальзывал в миры, которые едва ли могли быть порождением моего воображения. Я хотел наилучшим образом кратко сформулировать этот вопрос для Дона Хуана. Для себя я сформулировал его так. Если согласиться с тем, что неорганические существа точно так же реальны, как и люди, то где они могут существовать в материальной структуре Вселенной? Сформулировав для себя этот вопрос, я услышал странный смех. Такой же смех я слышал в тот день, когда столкнулся с неорганическим существом. Вполне человеческий голос сказал мне: «Их мир существует в некотором особенном положении точки сборки», — сказал он, — «так же, как твой мир существует в обычном положении точки сборки». Меньше всего на свете мне хотелось начинать разговор с бестелесным голосом, поэтому я вскочил на ноги и начал бегать по дому в поисках того, кто мог бы произнести эти слова. Я решил, что начинаю сходить с ума. Ко всем моим волнениям не хватало только этого. Голос был столь ясным и внушительным, что не только озадачил, но и испугал меня. Я с трепетом ожидал дальнейших появлений этого голоса, но этого не происходило. При первой же представившейся возможности я обратился с вопросом к Дону Хуану. Мои недоразумения не произвели на него никакого впечатления. «Ты должен понять раз и навсегда, что такие вещи обычны в жизни мага», — сказал он. «Ты не сходишь с ума, ты просто слышишь голос эмиссара в сновидении. Пройдя через первые и вторые врата сновидения, сновидящий достигает такого энергетического уровня, когда у него начинаются видения, или когда он слышит голоса. Фактически это не много голосов, а только один. Маги называют его голосом эмиссара в сновидении». «Что такое эмиссар в сновидении?» «Чужая энергия, сконцентрированная в небольшой области пространства. Чужая энергия, претендующая на то, чтобы помогать сновидящим своими рассказами. Для эмиссара в сновидении характерно, что он может сказать лишь то, что маги уже знают или должны знать, если считают себя магами. Утверждение, что это чужая энергия, сосредоточенная в небольшой области пространства, совершенно ничего мне не говорит, Дон Хуан. Какого рода эта энергия? Дружелюбная, враждебная, положительная, отрицательная? Какая?» «Она в точности такая, как я сказал, чужая. Безличностная сила, которую мы воспринимаем как личность, потому что она разговаривает с нами. Некоторые маги поклоняются ей. Они даже могут видеть ее. Или, подобно тебе, они попросту слышат ее как мужской или женский голос. Этот голос может объяснить им суть происходящего, и они чаще всего воспринимают сказанное им как полезный совет. Почему некоторые из нас воспринимают его как голос? Мы видим или слышим его, потому что мы удерживаем наши точки сборки в некотором новом положении. Чем устойчивее это положение, тем стабильнее наше ощущение эмиссара. Остерегайся, ты можешь увидеть и почувствовать его даже как обнаженную женщину». Дон Хуан рассмеялся над своим собственным замечанием, но я был слишком испуган, чтобы веселиться. «Способна ли эта сила материализоваться?» — спросил я. «Конечно», — ответил он. «Все зависит от того, где находится точка сборки. Но в любом случае, если ты можешь оставаться достаточно непривязанным к нему, ничего плохого произойти не может. Эмиссар останется таким же, каким он был, безликим голосом, который воздействует на нас вследствие того, что точка сборки находится в определенном месте». «Его советы безопасны и благоразумны?» «Его слова нельзя считать советами. Он лишь говорит нам, что есть что. А мы сами уже делаем из этого выводы». Затем я рассказал Дону Хуану о том, что голос поведал мне. «Это в точности соответствует тому, что я тебе только что говорил», — заметил Дон Хуан. «Эмиссар не сказал тебе ничего нового. Его утверждения были правильными, но тебе только казалось, что он открывает для тебя что-то новое. Эмиссар просто повторял тебе то, что ты уже знаешь». «Боюсь, что я не знаю всего того, что он говорил, Дон Хуан». «Да нет же, знаешь. Ты уже сейчас знаешь бесконечно больше о тайне Вселенной, чем предполагает твой здравый смысл. Это наша человеческая слабость — знать о тайне Вселенной больше, чем мы подозреваем». Меня обрадовало то, что я сам без всякой помощи со стороны Дона Хуана имел возможность убедиться в истинности этих слов. Мне хотелось узнать больше об эмиссаре. Я начал расспрашивать Дона Хуана, слышал ли он когда-нибудь голос эмиссара. Он перебил меня и, широко улыбнувшись, сказал: «Да, конечно. Эмиссар говорит и со мной. В юности я обычно видел его в обличии монаха в черной рясе. Этот болтливый монах каждый раз пугал меня до смерти. Позже, когда я научился преодолевать страх, он превратился в бестелесный голос, который говорит мне обо всем и по сей день». «О чем он говорит, Дон Хуан?» обо всем, что составляет суть моего намерения, но все еще не продумано мной до конца. Например, подробности, касающиеся поведения моих учеников. Что они делают, когда меня нет поблизости? В частности, он говорит мне и о тебе. Эмиссар рассказывает мне обо всем, что ты делаешь. После этого мне сразу же стало неинтересно разговаривать об этом дальше. Я отчаянно пытался придумать какой-нибудь вопрос на другую тему, в то время как Дон Хуан хохотал во все горло. «Является ли эмиссар в сновидении неорганическим существом?» — спросил я. «Лучше будет сказать, что эмиссар в сновидении — это сила, которая приходит к нам из мира неорганических существ. По этой причине сновидящие всегда сталкиваются с нею. Ты имеешь в виду, Дон Хуан, что каждый сновидящий слышит или видит эмиссара?» «Слышит эмиссара каждый, но лишь немногие видят или ощущают его. Ты можешь это как-нибудь объяснить?» «Нет. Кроме того, меня на самом деле не волнует эмиссар. Однажды мне пришлось сделать выбор, уделять ли внимание неорганическим существам и тем самым идти по следам старых магов, или отказаться от этого. Мой учитель, Нагваль Хулиан, помог мне решиться на этот отказ. И я никогда не пожалел о своем решении. Как ты считаешь, мне тоже следует отказаться от неорганических существ, Дон Хуан? Он не ответил мне. Вместо этого он объяснил, что мир неорганических существ всегда продолжает обучать нас. Вероятно, это так, потому что неорганические существа обладают более глубоким сознанием, чем наши, и испытывают потребность опекать нас. «Я не вижу никакого смысла в том, чтобы становиться их учеником», — добавил он. «За это приходится платить слишком дорого». «Как именно?» «Нашими жизнями, энергией, преданностью им, другими словами, нашей свободой». «А чему они учат?» «Всему, что характерно для их мира. Точно так же мы бы учили их, если бы могли это делать, тому, что имеет отношение к нашему миру». Их метод, однако, заключается в том, чтобы рассматривать наше эго в качестве показателя того, в чем мы нуждаемся, и в соответствии с этим обучать нас. Крайне опасное занятие. Я не понимаю, почему это должно быть опасным. Если кто-то выяснит запросы твоего эго со всеми его страхами, жадностью, завистью и прочими, и станет обучать тебя тому, как удовлетворить все твои ужасные притязания, как ты думаешь, каков будет результат? У меня больше не было возражений. Мне показалось, что я отлично понял причины его неприятия неорганических существ. У магов прошлого возникли неприятности, потому что, хотя они и достигли великолепных успехов в изучении магии, но при этом они руководствовались низменными эгоистическими побуждениями, продолжал Дон Хуан. Неорганические существа стали их наставниками. И с помощью изощренных средств они обучили старых магов множеству чудес. Следуя примеру своих наставников, старые маги начали шаг за шагом овладевать их искусством, повторяя их действия, но не изменяя своей эгоистической ориентации. Существуют ли такие взаимоотношения с неорганическими существами в наше время? Я не могу дать тебе точный ответ. Скажу лишь, что не могу представить себя в подобных взаимоотношениях с ними. Такие пристрастия ограничивают нашу свободу, потому что поглощают нашу энергию. Для того, чтобы по-настоящему следовать примеру своих наставников, старые маги были вынуждены жить в мире неорганических существ. Для того, чтобы совершить столь продолжительное путешествие в их мир, требуется колоссальный объем энергии. Ты хочешь сказать, Дон Хуан, что маги древности могли существовать в тех мирах так, как мы существуем здесь? Не совсем так, но, несомненно, они как-то жили там. Они сохраняли при этом свое самосознание, свою индивидуальность. Эмиссар в сновидении становился самым необходимым существом для этих магов. Если маг желает жить в мире неорганических существ, то лучшим гидом для него является эмиссар. Он обо всем рассказывает, любит обучать и вести за собой. Ты бывал когда-нибудь в мире неорганических существ, Дон Хуан? Бесчисленное количество раз, так же, как и ты. Но сейчас нет смысла говорить об этом. Ты еще не овладел достаточно хорошо своим вниманием сновидения. Мы поговорим об этом мире как-нибудь в другой раз. Мне кажется, Дон Хуан, что ты либо не одобряешь, либо не любишь эмиссара. Я и не одобряю, и не люблю его. Он проповедует другую систему ценностей, ту, которая соответствует духу старых магов. Кроме того, его поучения и рекомендации в нашем мире бессмысленны. И за эту бессмыслицу эмиссар требует от нас огромнейших затрат энергии. Когда-нибудь и ты согласишься со мной, вот увидишь. Дон Хуан произнес эти слова таким тоном, что я уловил в них скрытую убежденность в моем несогласии с ним в отношении эмиссара. Я уже был готов спросить его о своей догадке, как вдруг в своих ушах услышал голос эмиссара. «Он действительно думает так», — сказал голос. «Я нравлюсь тебе, потому что ты не находишь ничего плохого в том, чтобы исследовать все возможности. Ты хочешь знаний. Знание — это сила. Ты ведь не хочешь осмотрительно прятаться за традиции и убеждения твоего обычного мира». Эмиссар сказал обо всем этом по-английски, с ясно различимым калифорнийским выговором. Затем он перешел на испанский. Я заметил незначительный аргентинский акцент. Я никогда раньше не слышал, чтобы эмиссар говорил так. Это восхитило меня. Эмиссар рассказал о совершенствовании в познании, о том, сколь многого я уже достиг с тех пор, как появился на свет, о моей любви к приключениям и пристрастию ко всему новому, к открывающимся горизонтам. Голос обратился ко мне даже по-португальски, произнося слова с интонацией, характерной для пампасов Южной Америки. Когда я услышал весь этот поток лести, изливающийся на меня, я не только испугался, но меня к тому же затошнило от лицемерия эмиссара. Я сразу же сказал Дону Хуану, что вынужден прекратить свою практику сновидения. Он взглянул на меня с нескрываемым удивлением. Но когда я повторил ему все, что слышал, он одобрил мое решение, хотя я и почувствовал, что он делает это только для того, чтобы успокоить меня. Спустя несколько недель я пришел к выводу, что принял это решение сгоряча и необдуманно. Я вновь вернулся к практике сновидения. Я был уверен, что Дон Хуан знает о том, что я возобновил занятия. Во время одного из моих визитов к нему он довольно неожиданно заговорил о сновидении. Если ты не привык рассматривать сновидения в качестве подлинной сферы исследований, то отсюда не следует, что они не являются такой сферой, — начал он. Сны анализируют в поисках смысла. Их считают плохими предзнаменованиями, но никто не видит, что события, происходящие в них, так же реальны, как и наш обыденный мир. Насколько я могу судить, только маги прошлого считали сновидение реальным, — продолжал Дон Хуан. Но в конце концов они исказили его суть. Они стали ненасытными, накапливая новые знания. И когда дело дошло до выбора правильного пути, они свернули не в ту сторону. Они смешали все в одну кучу, без разбора, устанавливая точку сборки в тысячи возможных положений. Дон Хуан выразил сожаление в связи с тем, что из всех великолепных вещей, которым научились старые маги, перемещая точку сборки в тысячи разных мест, остались только искусство сновидения и искусство сталкинга. Он повторил снова, что искусство сновидения означает умение управлять смещением точки сборки. Затем он определил искусство сталкинга как умение фиксировать точку сборки в том месте, куда ее необходимо сместить. «Фиксировать точку сборки на новом месте означает достигать состояния гармонии», — сказал он. Сейчас ты как раз над этим и работаешь в своей практике сновидения. А я думал, что совершенствую энергетическое тело, сказал я, сильно удивившись его словам. Ты работаешь над этим и еще многим другим, но прежде всего ты овладеваешь умением достигать гармонии. Ты учишься этому в сновидении, когда тебе необходимо фиксировать точку сборки после ее перемещения. Внимание, сновидение, энергетическое тело, второе внимание, отношения с неорганическими существами, эмиссар в сновидениях – все это сопутствует обретению гармонии. Другими словами, все это получается вследствие сдвига точки сборки в некоторые определенные положения в сновидении. Какие это положения, Дон Хуан? Любые позиции, в которых точка сборки оказывается во время сновидения. А как мы фиксируем ее в этих точках? Продлевая присутствие объектов в сновидении или же преднамеренно изменяя эти объекты. Занимаясь практикой сновидения, ты фактически учишься достигать гармонии. Другими словами, ты получаешь навыки сохранять энергию в той новой форме, которую она принимает вследствие фиксации точки сборки в определенном месте в каждом конкретном сновидении. Умею ли я сохранять энергию в новой форме? Еще не очень хорошо, и не потому, что ты не можешь этого делать, а потому что ты сдвигаешь точку сборки, а не плавно двигаешь ее. Последовательность сдвигов приводит к появлению незначительных, почти незаметных изменений в том, что ты видишь. Вся трудность при этом состоит в том, что изменений так много, и они настолько малы, что способность непрерывно находиться в состоянии гармонии свидетельствует о большом успехе. Как определить, находимся ли мы в состоянии гармонии? По ясности восприятия. Чем отчетливее то, что мы наблюдаем в сновидении, тем гармоничнее наше состояние. Он сказал мне, что пришло время практически использовать то, чему я научился в сновидении. Не давая мне времени задать очередной вопрос, он приказал мне сконцентрировать внимание на листве растущего невдалеке мескитового дерева. И к тому же сделать это так, будто бы я нахожусь в сновидении. Ты хочешь, чтобы я просто смотрел на это дерево? Я не хочу, чтобы ты просто смотрел. Я хочу, чтобы ты сделал нечто особенное с его листвой, сказал он. Помни, что если в сновидении ты можешь удерживать в поле зрения объект, ты тем самым фактически удерживаешь точку сборки в определенном положении. А сейчас пристально смотри на эти листья, будто ты в сновидении, но с одним, хотя и небольшим, но очень существенным отличием. Удерживай свое внимание сновидения на листьях мескитового дерева, находящегося в обыденном мире. Моя нервозность не давала мне возможности следовать ходу его мысли. Он терпеливо объяснил, что, глядя на листву, я осуществлю незначительное перемещение точки сборки. Затем, собирая воедино свое внимание сновидения путем пристального всматривания в отдельные листики, я в действительности фиксирую точку сборки в этом едва смещенном положении. Тем самым, гармоничность, достигнутая в этом состоянии, позволит мне воспринимать в терминах второго внимания. Посмеиваясь, он добавил, что это на редкость просто. Дон Хуан был прав. Мне потребовалось лишь остановить взгляд на отдельных листках дерева, удержать его там, и я мгновенно ощутил себя в вихре, подобном тем, в который я попадал в сновидении. Листва мескитового дерева стала целой вселенной чувственных данных. Было похоже на то, что она поглотила меня, но я ощущал ее не только с помощью зрения. Я прикасался к листкам и ясно осязал их. Я мог чувствовать их запах. Мое внимание сновидения было не просто визуальным, как в обычном сновидении, но объединяло все органы чувств. То, что началось с пристального созерцания листвы мескитового дерева, теперь переросло в сновидение. Я был убежден, что воспринимаю дерево во сне, как это случалось со мной множество раз. Естественно, я поступил с этим деревом во сне точно так же, как всегда поступал в сновидении. Я переходил от детали к детали, увлекаемый силой завихрения, которая уносила меня к той части дерева, куда я направлял свое внимание сновидения, охватывающее все органы чувств. В ходе этого видения или сновидения я столкнулся с сомнениями, порожденными моей обычной рациональностью. Я начал спрашивать себя, не взобрался ли я и в самом деле, замечтавшись на дерево, и не ощущаю ли в действительности обычные листья, не зная о том, что окружен со всех сторон настоящей листвой. Или, может быть, я уснул, убаюканный шелестом листьев на ветру, и вижу сон? Но, как всегда в сновидении, мне не хватило энергии для того, чтобы долго об этом размышлять. Мои мысли были мимолетны. Они длились мгновения, а затем сила непосредственного восприятия всецело заглушила их. От какого-то движения вокруг меня все вздрогнуло, и я буквально вынырнул из облака листьев, будто дерево перестало оказывать на меня свое притягивающее воздействие. Я видел со своей высоты великолепную панораму, вплоть до самого горизонта. Темные горы и зеленая растительность окружали меня. Еще один энергетический всплеск из глубины встряхнул меня. Я понял, что уже нахожусь совсем не там, где было мескитовое дерево. Исполинские деревья возвышались вокруг. Они были выше, чем пихты в штатах Орегон или Вашингтон. Я никогда не видел такого леса. Эта панорама так резко контрастировала с безводной Сонорской пустыней, что у меня не осталось сомнений, что я в сновидении. Я удерживал этот необычный пейзаж, боясь отпустить его, зная, что это в действительности сон, который исчезнет, как только я выскользну из внимания сновидения. Но образы оставались даже тогда, когда мне показалось, что я вышел из внимания сновидения. Ужасная мысль пронеслась у меня в уме. А что, если это и не сон, и необычный мир? Испугавшись так, как может быть напугано только животное, я устремился опять в заросли листьев, из которых вынырнул. Под воздействием порыва вовнутрь я пошел сквозь листву дерева, огибая толстые ветки. Затем я вновь вынырнул из дерева и в один миг очутился рядом с Доном Хуаном у двери его дома в пустыне Сонора. Я сразу понял, что снова нахожусь в состоянии, в котором могу нормально мыслить, но не могу разговаривать. Дон Хуан сказал, чтобы я не волновался. Он сказал, что наш дар речи подвержен очень сильным влияниям, и что периоды немоты — довольно распространенное явление среди магов, которые отваживаются заглядывать за пределы обычного восприятия. В глубине души я чувствовал, что Дон Хуан проникся жалостью ко мне и решил меня приободрить. Но голос эмиссара, который я ясно услышал в этот момент, произнес, что через несколько часов отдыха ко мне вернется не только дар речи, но и хорошее самочувствие. Выспавшись, я по просьбе Дона Хуана дал ему подробное описание всего увиденного и пережитого мной. Он предупредил меня, что понимание моих переживаний невозможно на основе рациональных представлений. И дело вовсе не в том, что мой интеллект в каком-то смысле неполноценен, а в том, что это было происшествие, которое разум не может постичь просто по своей природе. Я, естественно, возразил, что нет ничего непостижимого для разума. Положение вещей может быть неясным, но рано или поздно мыслящий разум прольет свет на все. И я действительно верил в это. Дон Хуан с большим терпением объяснил, что мыслящий разум всего лишь один из аспектов положения точки сборки. Поэтому знание о том, что происходит в мире, здравомыслие, уверенность в себе, все эти предметы нашей гордости и предполагаемые мерила нашего здравомыслия являются лишь следствием расположения точки сборки в ее обычном месте. Чем более жестко она там фиксирована, тем более мы самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что знаем мир и способны предвидеть будущее. Он добавил, что сновидение дает нам гибкость, необходимую для того, чтобы войти в другие миры, разрушая нашу убежденность в знании этого мира. Он назвал сновидение путешествием в невообразимые измерения, когда после того, как мы постигаем все доступное человеческому восприятию, наша точка сборки выскальзывает за пределы человеческого и достигает непостижимого. «Мы снова вернулись к самому важному аспекту мира магов», — продолжал он. «Положению точки сборки. Оно является одновременно проклятием старых магов и источником постоянных неприятностей человечества». «Почему ты так говоришь, Дон Хуан?» «Потому что все человечество и маги древности пали жертвой положения точки сборки. Человечество не знает, что точка сборки существует, и поэтому принимает последствия ее обычного расположения как нечто окончательное и неоспоримое. Что же касается старых магов, то они пострадали потому, что хотя и знали все о точке сборки, но не смогли правильно воспользоваться ее возможностями. «Ты должен избежать этих двух ловушек», — продолжал он. «Было бы очень плохо, если бы ты уподобился человечеству в своем неведении относительно точки сборки. Но будет и еще хуже, если ты станешь так же рационально, как старые маги, использовать точку сборки для достижения личных целей». «Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь. Какое это имеет отношение к тому, что я пережил вчера? Вчера ты посетил другой мир, но если ты спросишь меня, где он находится, и я скажу тебе, что он в положении точки сборки, ты снова ничего не поймешь». По словам Дона Хуана, мне грозила одна из двух роковых возможностей. Первое состояло в том, что я последую по пути человечества и столкнусь с дилеммой, когда мой опыт скажет мне, что есть иные миры, а мой разум будет утверждать, что они не существуют и не могут существовать. Второе в том, что я уподоблюсь старым магам, сразу же согласившись с реальностью иных миров, и начну использовать положение точки сборки, порождающие эти миры, для корыстных целей. В результате возникнет проблема, связанная с уходом в иные уровни реальности, в погоне за могуществом и богатством. Мне нечего было сказать в ответ на его слова, но через некоторое время я понял, что я не должен непременно стать жертвой этих роковых возможностей, потому что, в принципе, я полностью согласен с точки зрения самого Дона Хуана. Хотя, естественно, я не мог тогда полностью представлять, с чем соглашаюсь. Согласие с ним скорее выражалось в каком-то давно забытом чувстве уверенности, которое я потерял, и теперь начинал медленно обретать снова. Возврат к моей практике сновидения устранил это беспокойство, но создал новое. Например, в связи с тем, что я каждый день слышал голос эмиссара, он перестал звучать для меня раздражающе или странно. Он стал обычным явлением. Я допустил так много ошибок под влиянием его слов, что почти понял, почему Дон Хуан отказывается относиться к ним серьезно. Психоаналитику потребовался бы не один день, чтобы проинтерпретировать высказывания эмиссара в соответствии со всеми возможными перипетиями моих межличностных отношений. Дон Хуан придерживался по этому поводу непреклонного мнения. Эмиссар – это безличностная устойчивая сила из мира неорганических существ. Каждый сновидящий сталкивается с ней при более или менее схожих обстоятельствах, но если он решает воспользоваться его советами, то является безнадежным дураком. Я со всей определенностью и был таковым. Я никоим образом не мог оставаться равнодушным, сталкиваясь с таким необычайным явлением. Голос, ясно и последовательно излагающий мне на трех языках тайные сведения обо всем, на чем останавливалось мое внимание. Единственным, но не очень существенным его недостатком для меня было то, что он говорил не всегда вовремя. Эмиссар нередко рассказывал мне о людях и событиях, когда я уже полностью забывал о том, что они меня раньше интересовали. Я спросил у Дона Хуана об этом. И в ответ он сказал, что это как-то связано с жесткостью положения моей точки сборки. Он объяснил, что меня воспитывали пожилые люди, и поэтому я унаследовал многие стороны их мировоззрения. В частности, я подвержен опасной тенденции считать себя праведным. Он сказал, что когда он давал мне галлюциногенные растения, то руководствовался прежде всего необходимостью расшатать мою точку сборки и сделать ее подвижной, хотя бы в минимальной степени. «Если ты не сделаешь ее чуточку подвижнее, — продолжал он, — ты либо станешь еще более высокого мнения о себе, либо превратишься в неуравновешенного мага. Я говорю это тебе не для того, чтобы очернить старых магов, а для того, чтобы оградить тебя от их ошибок. Рано или поздно твоя точка сборки станет более подвижной, но все же не настолько, чтобы ты не рисковал стать либо тщеславным, либо неуравновешенным. Как мне избежать всего этого, Дон Хуан? Существует только один путь. Маги называют его глубинным пониманием. Я называю его романом между человеком и знанием. Для магов он является движущей силой в познании, исследовании, удивительных открытиях. Дон Хуан сменил тему разговора и продолжил объяснение фиксации точки сборки. Он сказал, что при видении точки сборки у детей, которая постоянно перемещается как бы под воздействием небольших встряхиваний, легко переходя из одного положения в другое, старые маги пришли к выводу, что обычное место точки сборки не присуще ей от природы, а вырабатывается как привычка. Видя также, что точка сборки фиксирована на одном месте только у взрослых, они заключили, что с каждым конкретным ее положением некоторым особым образом связан определенный тип восприятия. Вследствие длительной привычки этот тип восприятия становится системой интерпретации чувственных данных. Дон Хуан указал, что поскольку мы вовлечены в эту систему, будучи воспитанными в соответствии с ней, мы продолжаем с самого рождения приспосабливаться к требованиям системы интерпретаций, системы, которая вводит нас в жизнь. Поэтому старые маги были совершенно правы в том, что верили в возможность отказа от нее и непосредственного восприятия энергии, в результате чего человек становится магом. Как бы удивляясь, Дон Хуан отметил, что так называемое величайшее достижение нашего общественного воспитания состоит в том, чтобы замкнуть точку сборки в ее обычном положении. Ведь после того, как она замирает в этом положении, наше восприятие может легко описывать и объяснять то, что мы ощущаем. Другими словами, с этого момента нас можно легко заставить воспринимать лишь то, что предполагает система, а не то, что мы ощущаем в действительности. Он заверил меня, что восприятие людей однотипно по всему миру, потому что точки сборки у всех представителей человечества фиксированы одинаково. Он продолжил рассказывать, отметив, что маги сами убедились во всем этом, когда видели смещение точки сборки за определенную грань, приводившее к постижению новых вселенских волокон энергии. При этом то, что было окончательной реальностью на предыдущих этапах, утрачивало смысл. Непосредственной причиной этой бессмыслицы является восприятие органами чувств новых данных, приводящее к тому, что наша система интерпретации оказывается непригодной для объяснения того, что мы ощущаем. «Восприятие без системы интерпретации, конечно же, хаотично», — продолжал Дон Хуан. «Но удивительно, что, когда мы считаем, что полностью утратили ориентиры, наша старая система оживает вновь. Она приходит нам на помощь и превращает наши бессистемные ощущения в тщательно упорядоченный новый мир. Это случилось с тобой, когда ты смотрел на листья мескитового дерева. Что на самом деле тогда случилось со мной, Дон Хуан? В течение некоторого времени твое восприятие было хаотичным. Ты видел все сразу, и твоя система интерпретации мира не работала. Затем хаос упорядочился, и ты предстал перед новым миром. Мы снова, Дон Хуан, вернулись туда, где были раньше. Существует ли тот мир, или он просто-напросто создан моим умом? Мы опять вернулись туда же, и ответ остался тем же. Он существует в том определенном положении твоей точки сборки. Для того, чтобы воспринимать его, тебе нужна была гармония с ним, то есть тебе следовало удерживать точку сборки, фиксированной в том положении, что ты и делал. В результате ты в течение некоторого времени ясно видел этот новый для тебя мир. Могли бы другие воспринимать тот же самый мир? Если бы у них было то же положение точки сборки и та же степень гармонии, они бы могли. Маги прошлого называли эти действия по согласованию положения точки сборки и достижению гармонии с миром, лежащим за пределами обычного, сталкингом восприятия. Искусство сталкинга, продолжал он, как мы уже говорили, означает фиксацию точки сборки. Старые маги открыли посредством своей практики, что, как бы ни было важно уметь перемещать точку сборки, еще важнее быть способным фиксировать ее в новом состоянии, каково бы оно ни было. Он объяснил, что если точку сборки не удается зафиксировать, нет никакой возможности воспринимать гармонично. В таком случае мы будем воспринимать калейдоскопическую картину не связанных друг с другом образов. Вот потому маги прошлого уделяли сталкингу столько же внимания, сколько и сновидению. Одно искусство не может существовать без другого, особенно в отношении тех действий, которые совершали старые маги. Какие это были действия, Дон Хуан? Старые маги называли их тонкостями второго внимания, или же великим приключением в неизвестном. Дон Хуан сказал, что эти действия основываются на смещении точки сборки. Старые маги не просто умели смещать точку сборки в тысячи различных положений на поверхности или внутри своих энергетических тел, но они еще и научились фиксировать свои точки сборки в этих положениях и, таким образом, поддерживать гармонию неограниченно долгое время. Зачем все это было нужно, Дон Хуан? Мы не можем сказать, к чему они стремились, но можем говорить о том, чего они достигли. Он объяснил, что старые маги умели достигать такой совершенной гармонии, которая делала возможным восприятие всего и физическое превращение во все, что соответствовало конкретному положению их точек сборки. Они могли стать кем угодно или чем угодно из длинного списка, который, по его словам, представлял собой детальное описание восприятия мира различными сущностями, например, ягуаром, птицей, насекомым и так далее. «Мне очень трудно поверить, что эти превращения возможны», — сказал я. Он сказал, что точки сборки старых магов обладали великолепной подвижностью. Им нужно было лишь слегка сместить их в соответствии с малейшей особенностью ощущения в сновидении, и сразу же с помощью сталкинга восприятия они достигали нужной гармонии с окружающим миром, становясь животным, другим человеком, птицей или вообще чем угодно. А разве душевнобольные не делают то же самое? Разве они не создают сами собственную реальность? — спросил я. Нет, это не одно и то же. Сумасшедшие воображают себе реальность вообще без всякой заранее поставленной цели. Они рождают хаос из хаоса. Маги, в отличие от них, упорядочивают хаос. Их постоянная глобальная цель состоит в том, чтобы освобождать свое восприятие. Маги не выдумывают сами воспринимаемый ими мир. Они прямо ощущают энергию, а затем обнаруживают, что воспринимают некоторый неизвестный новый мир, что он так же реален, как реально все, что мы знаем. Затем Дон Хуан дал мне новое объяснение, происшедшего со мной, когда я смотрел на мескитовое дерево. Он сказал, что я вначале ощущал энергию дерева. На субъективном уровне я верил, что сплю, потому что использовал для ощущения энергии технику сновидения. Он отметил, что использование этой техники в мире обыденной жизни было одним из наиболее эффективных средств, использовавшихся старыми магами. Это давало возможность ощущать энергию точно так же, как и во сне, а не всецело хаотично. Затем наступал момент, когда что-то изменяло восприятие, и маг находил себя стоящим лицом к лицу с новым миром, в точности, как это случилось со мной. Я сказал ему об одной мысли, которую я едва осмеливался произнести. Панорама, увиденная мной, была и не сном, и не обычным миром. «Да, она не была ни тем, ни другим», — сказал он. «Я напоминаю тебе это снова и снова, а ты думаешь, что я просто говорю одно и то же. Я знаю, как трудно уму допустить реальность существования безумных возможностей. Но новые миры существуют. Они охватывают друг друга, образуя в целом нечто похожее на луковицу. Тот мир, в котором мы живем, — это лишь один слой луковицы. Ты хочешь сказать, Дон Хуан, что цель твоего учения в том, чтобы подготовить меня к посещению этих миров? Нет, я хочу сказать совсем другое. Мы отправляемся в другие миры только в качестве упражнения. Такие путешествия были уделом бывших магов. Мы занимаемся сновидением, как и маги древности, но в то же время мы исходим из совершенно иных принципов. Старые маги предпочитали сдвиг точки сборки, поэтому они всегда чувствовали себя в более или менее известном предсказуемом положении. Мы же отдаем предпочтение движению точки сборки. Старые маги искали неизвестное для людей. Мы ищем сверхчеловеческое неизвестное. Я еще не добрался до него, не правда ли? Нет, ты только начинаешь. Вначале каждый должен пройти по стопам старых магов, ведь в конце концов это они изобрели сновидение. Когда я в таком случае начну изучать сновидение новых магов? Тебе еще предстоит многое сделать. Возможно, на это уйдут годы. Кроме всего прочего, я должен быть с тобой очень осторожным. По характеру ты определенно похож на магов прошлого. Я предупреждал тебя об этом, но ты всегда умудряешься пренебрегать моими советами. Иногда мне даже казалось, что какая-то чужая энергия выступает в качестве твоего советника, но сейчас я отбросил эту идею. Ты искренний человек. Что ты имеешь в виду, Дон Хуан? Ты нечаянно совершил два поступка, которые меня чертовски взволновали. В первом же сновидении ты путешествовал в энергетическом теле за пределами этого мира и прогуливался там. А затем ты посетил в энергетическом теле еще одно место за пределами этого мира, но об этом ты не помнишь в своем обычном состоянии сознания. Почему это беспокоит тебя, Дон Хуан? Сновидение слишком легко для тебя. И в этом твое проклятие, если мы не уделим этому вопросу надлежащего внимания. Сновидение выводит к неизвестному для людей. Как я говорил тебе, современные маги стремятся постичь сверхчеловеческое неизвестное. Чем может быть это сверхчеловеческое неизвестное? Свободой от всего человеческого. Это невообразимые миры, выходящие за пределы человеческих возможностей и достижения, которые, тем не менее, каким-то образом доступны нам. Туда направляются современные маги. Их устремления лежат далеко вне интересов людей. За пределами этих интересов лежат всеобъемлющие миры, среди которых есть далеко не только сферы обитания птиц и животных, хотя и они неизвестны человеку. То, о чем я говорю, представляет собой миры, подобные нашему. Целые вселенные с бесконечными пространствами. Где находятся все эти миры, Дон Хуан? В различных положениях точки сборки? Правильно. В различных положениях точки сборки, но эти положения доступны для магов вследствие движения точки сборки, а не ее сдвига. Путешествия в такие миры могут совершить в сновидении только сегодняшние маги. Маги древности были далеки от них, потому что такие путешествия требуют от магов великой непривязанности и полного отказа от чувства собственной важности в любом его проявлении. Старые маги не могли пожертвовать всем этим. Для магов, практикующих сновидение в наши дни, это сновидение является свободой достичь миров, не укладывающихся ни в какое воображение. Но зачем их достигать? Ты уже спрашивал меня сегодня об этом. Ты рассуждаешь, как настоящий купец. Это опасно? Спрашиваешь ты. На сколько процентов увеличится сумма моего вклада? Будет ли так лучше для меня? На эти вопросы невозможно ответить. Ум купца настроен на подсчет прибыли, но свобода не может основываться на вкладах и доходах от них. Свобода – это приключение, которому нет конца, в котором мы рискуем жизнью и даже большим, чем жизнь, во имя нескольких мгновений чего-то превыше слов, мыслей и чувств. Я спрашивал, имея в виду другое, Дон Хуан. Я хотел узнать, что может вынудить такого никудышного бездельника, как я, достичь этого всего. Поиск свободы? Это единственная побуждающая сила, которую я знаю. Это свобода улететь внезапно в бесконечность, которая где-то там. Это свобода умереть, исчезнуть навсегда. Это свобода быть подобным пламени свечи, которая остается неугасимой в мире, озаряемым светом миллиардов великолепных звезд, остается неугасимой, потому что никогда не считает себя чем-то большим, чем есть на самом деле, всего лишь свечой.